11. Книга изумительна и прекрасна своей страшной правдой и спокойным мужеством. Жермен Друдьи, 246-й пехотный полк, 13-я рота, 6 января 1917 года.